Человек умер. Что делать? Важнейшая информация для горюющих. Все материалы книги предоставлены для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2012 году. Труд по озвучиванию книги посвящается памяти усопшего раба Божия Николая, папы читающего, и совершается от его имени. Эта разлука не навсегда. Дорогие братья и сестры, в эти скорбные дни прощания с покинувшим наш мир человеком, давайте не будем забывать священные слова из Священного Писания: «У Бога все живы». Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Велико, безмерно страдание родных покойного, и боль от потери кажется нескончаемой. Но не впасть в уныние в такое нелегкое время нам помогает многовековая христианская мудрость. Она говорит о том, что жизнь человека на земле – это только начало, только подготовка к тому, что ждет наши бессмертные души после смерти бренного тела. Один из великих русских подвижников, святитель Игнатий Брянчанинов, писал: «Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность». Святитель Игнатий Брянчанинов, слово о смерти. Перейдя в мир иной, душа тоже любит и чувствует. Она продолжает жить. Поэтому христиане почти не употребляют слово «смерть», от которого веет холодом и безысходностью, а говорят «успение». Успение – это сон, засыпание. Заснуло смертным сном тело вашего родного человека, а душа его бессмертная жива и пребывает отныне на другом уровне нашего бытия. Поверьте же множеству поколений наших предков и святых людей, которые на личном опыте столетия за столетием убеждались в наличии у человека бессмертной души и знали способы облегчить ее участь. Ведь души наших близких, перешедших границу этой жизни, очень нуждаются в помощи любящих их людей, оставшихся здесь, продолжать свои земные пути. Все те, кому усопший человек был дорог, могут в знак неумирающей любви, заботы и благодарности помочь его душе своими искренними молитвами и делами милосердия. И эта благочестивая помощь непременно отразится на ее участи, потому что Бог милостив и слышит всякое доброе и чистосердечное намерение. Аудиокнига, которую вы слушаете в этот скорбный час, окажет вам неоценимую помощь и поддержку. Часть материалов книги написана священнослужителями. В своих задушевных беседах они повествуют о том, как пройти через скорбь утраты, преодолеть свой страх и отчаяние, и как помочь душе усопшего. Книга дает множество нужных духовных и практических советов, как достойно пережить это тяжелое время, и может стать для вас поистине бесценным другом, разделяющим ваше горе и помогающим вновь обрести радость и полноту земного существования. В ней вы найдете тексты самых необходимых молитв, которые читаются христианами на успение человека. давайте плакать о почившем, но плакать по-христиански. Вдумайтесь в эти светлые и мудрые слова нашего отечественного христианского подвижника XIX века, святителя Феофана Затворника. Они говорят о том, что все мы скорбим об ушедших, но в наших слезах не должно быть безнадежности и отчаяния, потому что разлука эта не навсегда. Придет время, и все мы встретимся с нашими родными людьми за порогом земной жизни. Храни вас Бог!